Глава 11. К счастью, не все наше время было заполнено только тренировками и отработкой командного взаимодействия. Просто до этого у нас не было возможности толком заработать баллов на какие-то развлечения. В данный же момент практически все с нашей группы успели побывать в 2-3 миссиях и сумели заработать немного местной валюты. Поэтому, несмотря на то, что мы так за эти месяцы и не смогли толком наладить отношения внутри коллектива, было принято решение собраться всем вместе. Нам еще долго предстоит учиться в таком составе, если, конечно, все будут выдерживать подобную нагрузку и не будут косячить, чтобы их лишили баллов. Так что лучше наладить хоть какие-то отношения между нами. Тем более, нас могут посылать на задания в разных составах, а лучше заранее познакомиться с человеком, чтобы понимать, на что он способен и чего следует от него ждать. Да, командные тренировки с этим помогали, но из-за того, что среди нас было много клановых, это не так уж и сильно сказывалось на внутреннем взаимодействии. Мы просто не понимали друг друга, и из-за этого команды порой звучали довольно абсурдно, когда ты их просто физически исполнить не можешь. Все немного настороженно относились друг к другу, так что было коллективно решено начать с чего-то простого, вроде кино. Как раз можно было посмотреть новую главу знаменитой франшизы по книге «Пяти колец», где человек из нашего мира попал в мир, где люди сражаются с демонами и готовятся к скорому прорыву тварей из иного мира. Там было много мистики, магии, но что самое главное – боевых искусств. Все эти необычные кланы, обучение и дух соперничества – в общем, все, за что любят эту франшизу и смотрят каждый новый фильм с большим интересом. Даже я с увлечением смотрел его, хотя обычно таким не занимаюсь. Это постепенно расслабляло коллектив, а после сеанса невольно все стали обсуждать приключения Яна и что он в очередной раз оказался в очень непростой ситуации – и неизвестно, с какими потерями он из нее выберется. Все же история была довольно мрачной и кровавой, чтобы все обошлось малой кровью. Так что можно сказать, что план по сплочению коллектива начал работать. Понятное дело, что клановые еще продолжали держаться отстраненно, но зато другие уже начали общаться. «Думаешь, это все сработает?» Тихо спросил я у Аллегры, которая, собственно, и стояла за всей этой движухой со сплочением коллектива. «Почему бы и нет?» – хитро улыбнулась она. «В любом случае, просто коллективно отдохнем, а так, может, что и сработает?» «Что-то я сомневаюсь, что из этого что-то выйдет», – изначально скептически отнесся к этой затее Рью. «Не попробуем, не узнаем», – пожала плечами девушка. И тем более, мы же смогли найти общие точки соприкосновения, так почему и остальным этим не заняться? Мы изначально к этому были готовы, — покачал головой Рью. Повезло, что оба мы придерживаемся прогрессивных взглядов на политику кланов, а не жуткие традиционалы, как, например, мои братья, — поморщился он. В другом случае ничего бы не получилось. Возможно, — согласилась с его доводами Аллегра. Но это не значит, что шансы нулевые. В целом, итог этого вечера оказался не таким оптимистичным, как надеялась девушка, но все же многие ребята действительно стали говорить друг с другом более активно. Я же решил прояснить все с Кригерами, которые все это время продолжали на меня поглядывать, думая, что я не вижу их взгляды. «Может, отойдем поговорить?» предложил я, обращаясь к девушке, которая, потому что я видел, была лидером в их небольшой группе. Аллегра, заметив мои действия, жестами спросила, нужна помощь, на что я отрицательно покачал головой. Уж со своими родственниками как-нибудь справлюсь. «Почему бы и не поговорить?» — согласно кивнула Кригер, от которой этот момент не ускользнул. В академии хватало укромных местечек, но я предпочел одно из местных кафе, которое привлекло меня своим необычным чаем. Как оказалось, Его делали с добавлением трав с местных островов, а таких я нигде еще не встречал, и поэтому вкус чая для меня был очень необычным и интересным. Жаль только, что покидать основной остров нам запрещали, а то я бы уже прошелся, делая сбор трав. «Мы уже занимаемся совместно несколько месяцев», – взял я слово первым, «и за это время я не мог не заметить заинтересованных взглядов со стороны вашей троиц. Влезать в ваши дела я не хотел, но подобное внимание начинает уже раздражать», – высказался я, сделав глоток чая. «Так, может, расскажете, в чем, собственно, проблема?» «Проблема в том, что нас отправили в это место из-за тебя», – оказался несдержанным на язык Норус. «Разумеется, за время нашей учебы я уже знал их имена, так что того, кто из братьев был повыше, звали Норус, пониже Трен, ну а девушка у нас, соответственно, была Джессикой. Собственно говоря, о них я больше ничего и не знал. Троица клановых оказалась довольно скрытной и никого к себе не подпускала». «А вот это уже интересно», — хмыкнул я, наблюдая за тем, как парень получает от своих товарищей за несдержанный язык. «Может, уже расскажете? Все равно мы все будем вместе все эти годы обучения, если вы, конечно, не хотите специально все завалить». Тут у этой троицы действительно было немного выбора. Либо провалить задания, которые им дали, либо вернуться еще и с клеймом неудачников, которые не смогли продержаться в Академии Пардес. Все же они клановые, а значит, должны быть лучшими из лучших, и такое может ударить по репутации троицы даже сильнее, чем просто невыполнение задания, какое бы оно ни было. «Мы не обязаны тебе ничего рассказывать», – тихо проворчал Трен. «Но ведь всегда можно устроить так, чтобы вы сами провалились в учебе, и тогда больше вас здесь не будет», – развел я руками, с улыбкой посмотрев на девушку, которая, закусив губу, лихорадочно думала, как ей поступить. «Мы то же самое можем сделать», – набычился Трен, которому мои слова очень не понравились. «Мне достаточно, чтобы с учебы ушел один из вас, чтобы вам стало сложнее тут жить», – хмыкнул я. «Все же вы все это время держались обособленно, а у нас уже сформировалось несколько устойчивых групп, которые вскоре образуют официальные команды. Так что в итоге вы будете в меньшинстве и начнете неизбежно отставать от остальных участников нашей группы». «Чтобы мы и отставали от простолюдинов?» — пренебрежительно посмотрел на меня Норус. «Он прав», – осадила его Джессика. «Здесь все готовы стараться, чтобы сохранить свое положение. В нашем случае это то же самое, что влияние и власть. Никто не захочет, однажды их получив, отказаться». Но тут она, конечно, на мой взгляд, перегнула. Бесспорно, иметь такую привилегию, как личную комнату с таким количеством комнат и возможность быть одному – это просто замечательно. Но можно обойтись и более аскетичными условиями проживания. Сомнительно, что все это скажется на учебе, если ты готов работать над собой дальше, несмотря ни на что. А вот то, что клановым будет сложнее, это была правда. Они привыкли к определенному достатку и не захотят так просто это менять. Да и эта троица своей отчужденностью уже оттолкнула всех остальных. Можно, конечно, и вдвоем составлять прекрасную команду, но это же Кригер, и они несколько застряли на одном пути развития, недостаточно гибкие, чтобы подстраиваться под новые условия. Правда, эта троица показала хорошие результаты и была одной из первых в нашем внутреннем рейтинге, но это больше как раз за счет совместной работы всей тройки. И без одного участника им будет куда сложнее удерживать текущие позиции. «Так что, может, просветите меня, зачем вы здесь? А то, судя по уже произнесенным словам, явно не для учебы в подобном месте. Думаю, в клане вас обучат ничуть не хуже, чем здесь, причем с учетом ваших клановых особенностей», — продолжил говорить я достаточно миролюбиво, чтобы не спугнуть их. «Нас прислали присматривать за тобой», – все же призналась Джессика. «Присматривать?» – удивленно посмотрел я на нее. «Почему сын изгнанницы вдруг заинтересовал клан, который ее, собственно, и изгнал?» «Мы сами не знаем», – покачала головой девушка и, кажется, вполне откровенно в своих порывах. «Нам просто сказали следить за тобой и подмечать странности, и больше ничего». «Вот прямо ничего?» – хмыкнул я, недоверчиво посмотрев на нее, чтобы спровоцировать на дальнейшую откровенность. «Думаешь, тем, кого отправили в подобное место, рассказали бы всю правду?» – покачала головой Джессика. «Нет, нас ограничили в информации и сказали, что от нашего клана все равно должен был кто-нибудь отправиться сюда, а значит, мы можем и заодно присмотреть за конкретными людьми, чтобы потом доложить об этом старшим». «Погоди, вас что, получается, сюда сослали за провинность?» Догадался я о том, что читалось между строк в ее словах. «Мы не обязаны об этом говорить». Отвернулась от меня девушка, но и так все было понятно. Проштрафилась где-то эта троица, вот и отправили их сюда. Тем более всегда же можно было обойтись одним представителем клана, если они не считали это место таким уж хорошим учебным заведением. Тут же сразу трое человек, причем которые привыкли действовать совместно, что сразу было понятно еще на вступительном испытании. «И как часто вам получается передавать сведения обо мне?» Решил я перейти к следующей теме. «Не так часто», — продолжила отвечать Джессика под не очень довольные взгляды парней, которые, тем не менее, ей больше не возражали. Вот что значит полное подчинение главному в отряде. Даже интересно, какая предыстория их связывает. Когда только оказываемся снаружи, да и то не всегда это удобно. «И что же вы успели передать?» – задал я уже более важный вопрос. «Да тут и передавать нечего!» – пренебрежительно фыркнул Норус, все же не выдержав вынужденного молчания. «Ничем не примечательный простолюдин, разве что сумел сойтись с двумя представителями кланов, которые терпеть друг друга не могут, а в твоей команде уживаются». «Ну, команда не моя, а Ковача», — не согласился я с ним. «Неважно», — отмахнулся парень, — «все равно это недостаточно примечательно, чтобы вызвать интерес старших, так что мы откровенно говорили, что ты ничем не интересен для клана». «В таком случае предлагаю дальше, чтобы вы говорили то же самое», — внимательно посмотрел я на Джессику, как на лидера этой тройки. «Тогда мы не будем проблемой друг для друга и сможем спокойно продолжить учебу в академии». «Нам дали задание, и мы его выполним», – непреклонно заявила девушка. «Впрочем, подобного ответа как раз от нее я и ожидал. Слишком упертый характер и замашки воспитанной в клане воительницы, которой прививали верность клану с раннего детства». «Как знаете», – пожал я плечами, – «но я вас предупредил, что не люблю, когда за мной наблюдают. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Тем более мы вроде как родственники и могли бы найти общий язык, помогая друг другу». «Мы подумаем», – все же выдавила из себя Джессика. «Вот и хорошо», – улыбнулся я.